У Рони уже было готово объяснение. Перед отплытием мать говорила о Марабаре во сне. Это было вечером, когда на веранде были слуги, и они могли услышать ее бессвязное бормотание об Азизе. Естественно, они тут же продали то, что слышали Махмуду Али, за несколько ан. На Востоке это в порядке вещей. Думаю, что они этим воспользовались, и, надо сказать, довольно изобретательно. Он посмотрел на их широко открытые рты. Если они начали, то не скоро закончат. Это впитано ими вместе с религией, спокойно добавил он. Мне жаль старика Даса, едва ли он справится с этим спектаклем. Мистер Хислоп, как же они бесцеремонно эксплуатируют вашу дорогую матушку? Подавшись вперед, сказала мисс Дерек. Этот трюк, и они талантливо его разыграли. Теперь понятно, для чего им был нужен Махмуд Али. Чтобы, воспользовавшись случаем, устроить сцену. Это его специальность. Рони не договаривал. На самом деле все это очень его донимало. Его просто переворачивало, когда он слышал, как толпа скандирует имя его матери, переделанное в имя индуистской богини. «Эсмис Эсмур! Эсмис Эсмур! Эсмис Эсмур! Эсмис Эсмур!» «Рони!» «Да, милая!» «Тебе все это не кажется странным?» «Я боюсь, что все это действует тебе на нервы. Нисколько, я не обращаю на это внимания. Но это хорошо». Аделла говорила спокойно, совершенно нормально, лучше, чем обычно. Склонившись к друзьям, она сказала им: «Не волнуйтесь за меня, мне сейчас намного лучше, чем раньше. Теперь я знаю, что не упаду в обморок. Все будет в порядке, и спасибо вам огромное, спасибо за вашу доброту». Ей пришлось кричать изо всех сил, чтобы ее услышали, потому что толпа продолжала греметь «Эсмис Эсмур». Внезапно в зале наступила тишина. Было такое впечатление, что божество услышало молитву. Реликвии увидены. «Я хочу извиниться за моего коллегу», — к всеобщему удивлению сказал Амритрао. «Он близкий друг нашего клиента и не смог совладать со своими чувствами. Мистер Махмуд Али должен будет лично принести извинения суду», — сказал Дас. «Совершенно верно, сэр. Он просто обязан это сделать. Но мы только что узнали, что миссис Мур располагала важными свидетельствами, которыми хотела поделиться в суде. Ее сын поспешно отправил ее из страны, прежде чем она успела это сделать, и это вывело из себя Махмуда Али. Это можно считать попыткой запугать нашего единственного свидетеля, европейца, мистера Филдинга. Мистер Махмуд Али ничего бы не сказал, если бы миссис Мур не была названа полицией свидетелем». Сказав это, Амритрао сел. «В материалы дела был внесен посторонний элемент», — сказал судья. «Я хочу еще раз заявить, что как свидетель миссис Мур просто не существует. Ни вы, мистер Амритрао, ни вы, мистер Макбрайт, не имеете права высказывать предположение о том, что могла бы сказать миссис Мур. Ее здесь нет, следовательно, она не может сказать ничего». «Хорошо. Я изымаю из материалов ее упоминание», — сухо произнес начальник полиции. «Мне следовало сделать это 15 минут назад, если бы мне представился случай. Для меня ее свидетельства совершенно не важны. Я уже изъял ее упоминание и со стороны защиты», — добавил он с чисто полицейским юмором. «Возможно, вы сможете убедить джентльменов на улице тоже прекратить ее упоминание в качестве свидетеля. Боюсь, что мои полномочия не простираются так далеко», — улыбаясь, ответил Дас. Таким образом, мир был восстановлен. И когда Аделлу вызвали для дачи показаний, обстановка была спокойнее, чем в самом начале заседания. Опытные люди ничуть этому не удивились. У туземца нет постоянства. Он вспыхивает, как порох, из-за какого-то пустяка, но истощается, когда наступает настоящий кризис. Туземец ищет повод выплеснуть недовольство. И этот повод нашелся в мнимом похищении старой леди. Теперь никакой вспышки не будет, даже если Азиза признают виновным и осудят. И все же настоящий кризис был еще впереди. Аделла была настроена говорить правду, одну правду и ничего, кроме правды. И считала это очень трудной задачей. Трудной, потому что драма в пещере была связана, пусть даже и тонкой нитью, с другой частью ее жизни, ее помолвкой с Ронни. Она думала о любви непосредственно перед тем, как вошла в пещеру, и задала Азизу совершенно невинный вопрос о браке, и ей показалось, что ее вопрос сильно его разозлил. Рассказывать об этом было бы трудно и болезненно, и она хотела обойти это молчанием. Она была готова говорить о подробностях, которые бы смутили иную девушку, но она не смела намекать на свою личную неудачу и боялась неловких вопросов в случае, если что-то выплывет наружу. Но как только она поднялась на возвышение, чтобы ответить на вопросы, она стала бояться даже не этого. Новое, незнакомое чувство прикрыло ее, словно мощный защитный панцирь. Она перестала думать о том, что случилось, перестала вспоминать об этом. Она просто вернулась на Марабарские холмы и оттуда, сквозь темноту пещеры, обратилась к Макбрейду. Тот роковой день вернулся к ней во всех красках и подробностях, но теперь она находилась одновременно и там, и в зале суда, и это двоякое отношение придавала ощущению невероятную яркость. Почему она вдруг вообразила, что экспедиция была скучной? Снова над головой светило солнце, снова внизу ждала слониха, белесые скалы расходились впереди, открывая входы в пещеры. Вот и первая пещера. Она вошла, зажженная спичка отразилась от полированной стены. Все было исполнено необычной красоты и значения, хотя поначалу она не восприняла ни красоты, ни значимости. Ей задавали вопросы, и на каждый из них она легко находила ответ. Да, она видела кинжальный бассейн, хотя и не знала тогда его названия. Да, миссис Мур устала после посещения первой пещеры и села в тени скалы у засохшей грязи возле бассейна. Собственный голос вел ее по тропинке достоверных воспоминаний. Она спиной и затылком чувствовала поток воздуха от громадного опахала. «Вы поднялись на Кавадол с подсудимым и проводником». «И кроме них с вами не было никого?» «Да, это были самые красивые холмы. Да, мы были там одни». Говоря это, она воссоздала в своем воображении Кавадол, увидела ниши в каменном обрамлении дороги, ощутила дыхание горячего воздуха из пасти пещеры. Подумав, она, сама не зная почему, добавила: «По-моему, там действительно никого больше не было. Мы были одни». «Очень хорошо. В полдороге к вершине есть уступ, или скорее небольшой разлом, где возле начала нулы и находятся входы в пещеры. Примечание. Нула – русло реки или ручья». Конец примечания. «Да! Я представляю место, о котором вы говорите. Вы одна зашли в одну из этих пещер?» «Да, совершенно верно». «Подсудимый последовал за вами?» «Вот он и попался», — торжествующе прорычал майор. Аделла умолкла. В зале наступила мертвая тишина. Суд, место, где задают вопросы, замерев, ждал ее ответа. Но она не могла его дать до того, как смогла представить место Азиза в этом ответе. «Подсудимый последовал за вами, не так ли?» — повторил он свой вопрос тем же монотонным голосом, каким пользовались они оба. Эта часть показаний не сулила никаких сюрпризов. «Можно я подумаю, прежде чем отвечу, мистер Макбрайт?» «Конечно». Она живо представила себе несколько пещер. Она видела себя внутри одной из них и одновременно снаружи, смотрящей на ее вход, куда должен был войти и Азиз. Но его Аделла не видела. Ею вновь уже не в первый раз за последнее время овладели сомнения. Но на этот раз они были достоверными и привлекательными, как сами холмы. Ей трудно было описать словами то, что она видела своим внутренним взором. «Я не вполне уверена». «Простите», — сказал начальник полиции округа. «У меня нет уверенности». «Мне непонятен ваш ответ». От внезапного испуга Макбрайт плотно сжал губы, потом снова раскрыл их. «Вы находились на площадке, назовем ее так, а потом вошли в пещеру. Я предполагаю, что подсудимый вошел туда вслед за вами». Аделла отрицательно качнула головой. «Что вы хотите сказать?» «Нет», — сказала она ломким, неприятным голосом. В разных частях зала поднялся невнятный ропот. Но никто, кроме Филдинга, не понимал, что сейчас произойдет. Филдинг, однако, видел, что девушка находится на грани обморока и понял, что его друг спасен. «Что вы хотите сказать? Говорите, прошу вас!» Судья подался вперед. «Боюсь, что я ошиблась». «В чем заключается ваша ошибка?» «Доктор Азиз не входил за мной в пещеру!» Начальник окружной полиции резким движением захлопнул папку, потом снова ее раскрыл и с ледяным спокойствием произнес. «Давайте продолжим, мисс Квестед. Сейчас я зачитаю вам ваши письменные показания, данные вами через 2 часа после происшествия в моем доме». «Простите, мистер Макбрайт, но вы не можете продолжать, потому что сейчас я хочу сам обратиться к свидетельнице. Прошу публику соблюдать тишину. Если разговоры продолжатся, я прикажу очистить зал. Мисс Квестед, я прошу вас говорить только со мной, как с судьей, ведущим это заседание. Прошу также помнить, что ваши показания имеют чрезвычайную важность. И то, что вы даете показания под присягой, мисс Квестед». «Доктор Азиз, не... я требую прекращения судебного заседания по медицинским показаниям», — крикнул со своего места майор, подзуживаемый миссис Тертон. Все англичане как один повскакивали со своих мест, загородив своими крупными белыми телами маленького судью. Индийцы тоже встали, сотни людей в едином порыве. Началась неизбежная сумятица, и каждый ее свидетель впоследствии описывал ее по-своему. «Вы отзываете свои обвинения? Отвечайте!» — закричал, стараясь перекрыть шум, судья. Какая-то сила, природу которой она сама не могла понять, тащила за собой мисс Квестед. Видение кончилось, она вернулась в пресный, безвкусный и банальный мир, но урок видения она усвоила крепко. Расплата и признание могли подождать. Хладнокровно и прозаично она сказала: «Я отказываюсь от всех своих прежних обвинений». «Достаточно. Можете сесть. Мистер Макбрайт, вы все еще хотите продолжать, невзирая на новые обстоятельства?» Начальник окружной полиции с сожалением посмотрел на свидетельницу, так смотрят на сломанную машину, и сказал: «Вы сошли с ума?» «Сэр, вы уже не имеете права задавать ей вопросы». «Подождите, мне надо подумать». «Сагиб, вам придется отказаться от обвинения, иначе будет скандал», — загремел со своего места Наваб Бахадур. «Он не должен ни от чего отказываться», — пронзительно закричала миссис Тертон, перекрывая шум в зале. «Вызовите других свидетелей, иначе мы окажемся в опасности». Ронни попытался урезонить ее, но миссис Тертон, влепив ему пощечину, принялась выкрикивать оскорбления в адрес Аделлы. Начальник полиции, тронутый поддержкой друзей, бесстрастно обратился к судье. «Вы правы, я отзываю обвинение». Помертвев от страшного напряжения, господин Дасс встал. Он провел это заседание, провел и завершил. Он показал англичанам, что индиец может, не хуже их, председательствовать на судебном процессе. Всем, кто мог его слышать, он объявил: «Подсудимый освобождается в зале суда. Все обвинения в его адрес признаются несостоятельными. Вопрос об издержках будет решен в обычном порядке». Хрупкий порядок в зале рухнул. Слышались крики, насмешливые и яростные. Люди кричали и ругались, целовались и плакали. Слуги обступили англичан, чтобы оградить их от неожиданностей. Азиз почти без чувств упал на руки Хамидуллы. Победа одной стороны, поражение другой — такова была противоречивая кульминация момента. Но жизнь почти сразу вернулась на свою обычную колею. Люди, толкаясь у выхода, стали покидать зал суда, и скоро в нем никого не осталось, кроме полуобнаженного бога. Не подозревая о том, что здесь только что произошло нечто неслыханное, он продолжал смотреть на пустые стулья и ритмично дергать веревку опахала, поднимая клубы застоявшейся пыли.